Глава 3. Адер написал письмо главе конфессии Ирвин с требованием направить в Авра священников и рассмотреть вопрос о расселении бывших сторонников праведного братства по городам и селам Грасдемора, где Ирвины смогут контролировать заблудшие души и лично наставлять их на путь истинный. Встретился с советником по правоохранительным вопросам, который сменил Крикса в кресле совета, но так и не занял его место в сердце правителя. Советнику предстояло срочно сформировать отряд стражей и отпустить ветонских защитников, вынужденных следить за порядком в Аврасе. Драга и Меба Адер приказал отдать под трибунал. Принял Яриса Ларе. Первым делом поинтересовался, можно ли увидеть Эйру, хотя боялся переступить порог ее покоев. Боялся осознать, насколько он слаб и беспомощен. Боялся повести себя так, как не должен вести себя правитель. И содрогнулся от глупой радости, что встрече с Эйрой препятствует не только собственный страх, но и врач. Ярис отпросился на несколько дней в Ларжетай на конференцию, где будут присутствовать светила медицины из десятка стран. Предупредил, что Мун слег в горячке, и возле Эйры дежурят только сиделки. И если состояние больной ухудшится, попросил тотчас отправить за ним стража. Отпустив Яриса и отдав распоряжение Гюсту, Адер направился на второй этаж. Покои Вилара встретили тишиной. В гостиной царил беспорядок. Из стола выдвинуты ящики, забитые бумагами доверху. Дверцы книжных шкафов распахнуты. Кресло опрокинуто. В спальне на полу и на кровати разбросана одежда, и лишь скрученный галстук лежал на своем неизменном месте, на подоконнике. Вилар покидал замок в сумасшедшей спешке, будто сбегал от кого-то. Но от кого? Адер сел в кресло. После недолгих сомнений поднял с пола пиджак и порылся в карманах. Блокнота со стихами в них не оказалось. А жаль. Мысли и чувства друга, облаченные в поэтическую форму, поведали бы о многом. «Он был у тайного советника!» — прозвучал от порога хриплый голос. Адер посмотрел на стража, того самого, кто не пустил его к Эйре ночью. Маркиз был у Маляки? «Да, мой правитель. Я должен был сразу сказать, но подумал, что их ссора — это их личное дело, и я не должен выносить ссор из избы». «Как тебя зовут?» «Луга, мой правитель». Адер скользнул взглядом по черным волосам, смуглому лицу и коренастой фигуре. «Ты ветон?» «Наполовину, мой правитель, и наполовину ориент». Вот почему его голос напоминает шуршание гальки под тихой волной. «Что ты делал возле ее покоев, Луга?» «Я случайно там оказался. Точнее, я последовал за маркизом Бархатом. Он неважно выглядел, и я подумал, что ему понадобится помощь». «Дальше». «Он пошел к ней, и они поссорились». «О чем говорили?» «Я не знаю, мой правитель». Адер усмехнулся. «Вот как». «Они разговаривали на повышенных тонах. Я не прислушивался к словам». «Дальше». «Потом маркиз ушел». «А ты остался». «Он довел женщину до слез, мой правитель. За такими я не иду». «Дальше». «Я постучал, но мне не ответили. Я немного подождал, потом разыскал служанку и сказал ей, что ночью будут заморозки, и надо бы разжечь огонь в камине. Дальше вы знаете». Адер встал. «Луга, назначаю тебя охранителем тайного советника». Страж вытянул руки по швам. «Благодарю за доверие, мой правитель». «Твои предшественники не справились со своими обязанностями, за что в скором времени поплатятся своим будущим. Надеюсь, ты умнее их». Когда шаги стража затихли в коридоре, Адер схватил кресло за подлокотники и швырнул в стену. «Тварь!» Гости, оставшиеся в замке на ночь, разъехались после завтрака, так и не дождавшись правителя, чтобы высказать ему свою благодарность за радушный прием и за великолепный бал. Чита Гаири, маркиза Каналь и князь Плутай посчитали трапезу с местными дворянами ниже своего достоинства и собрались в обеденном зале ближе к полудню. Слуги торопливо накрыли на стол, выслушали кучу замечаний по поводу сервировки и меню и выстроились вдоль стены в ожидании приказов. Однако привередливые особы не торопились обедать. Ошибочно приняв прислугу за мебель, повели разговоры о наболевшем. Галисия была обижена на Адера из-за его танца с Малякой и обсуждала с Элайной, как лучше повести себя. Изводить любимого упреками или сделать вид, что ничего не произошло. Элайна убеждала ее, что во всем виновата эта выскочка из плебеев. Адер не хотел ставить тайного советника в неловкое положение, и ему ничего не оставалось делать, как станцевать контемп, который ему противен, как, собственно, и партнерша. Дамир заступился за Маляку. Элайна обдала его испепеляющим взглядом, но вместо того, чтобы сжечь антагониста, разожгла нешуточный спор. Модес занял сторону Дамира. «Хотя я не любитель контемпа, танец был восхитительный», — сказал он. «Мы привыкли лапать дам под музыку, потому что вам это нравится. Адер показал, как доставить наслаждение партнерши, даже не касаясь ее». «И получить наслаждение самому», — добавил Дамир. «Теперь я понял, почему граф Эппла так высмеивает танец Маляки и Фандези на балу у Толана. Он мечтал оказаться на месте виконта». После этих слов все забыли о танце и переключились на обсуждение вечера милых бесед. В итоге мужчины, разозленные недальновидностью дам, пересели за картежный столик и вскрыли колоду карт. Дамы, оскорбленные симпатией мужчин к простолюдинке, перебрались в кресло возле камина и, надув губы, уставились на жаркий огонь. Слуги переглянулись и еле сдержали смешки. Они потешались не над Малякой. И не потому, что боялись Драга, который грозился наказать любого за малейшее непочтение к тайному советнику. Маляка была одной из них. И в стычке со знатью все работники замка встанут за нее горой. Если заносчивые дворяне цапаются из-за Маляки, значит, она действительно хороша и умом, и лицом. Не ведая о сразившей ее болезни, слуги ждали, когда она вместе с Адером войдет в обеденный зал. Мужчины растекутся по полу, дамы получат инфаркт. Вот будет хохма. Адер пришел один. Точнее, с парнем. Обворожительно улыбаясь, дворянки сделали реверансы. Дворяне поклонились. Все вернулись за сервированный то ли к завтраку, то ли к обеду стол. Парень развалился у камина. Повинуясь знакомому жесту правителя, прислуга удалилась за двери. Адер запивал кофе вином и молчал. Посматривая на него, молчали и гости. Тишину нарушал стук вилок о тарелки и цоканье чашек о блюдце. Наконец, Адер оторвал взгляд от парня. «Почему такие хмурые?» «Мы повздорили», — слишком поспешно ответила Галисия и покраснела. Видимо, Элайна наступила ей на ногу. Адер хмыкнул. «На какой почве?» «Мы говорили о титулах», — откликнулась сестра. «Я считаю, что негоже раздавать титулы налево и направо, и уж тем более продавать их. В Росьяре каждый пятый дворянин — бывший плебей. И что в этом хорошего?» «У правителя есть право давать титулы и звания людям, которые, по его мнению, этого заслуживают», — подключился к разговору Дамир. «Люди низкого происхождения, получившие звание, угроза истинным дворянам», — откликнулся Модес. «В их венах никогда не потечет благородная кровь. Их мысли, поступки и привычки останутся низменными». Элайна пожала супругу руку. «Благодарю за поддержку, милый». «А как думаешь ты?» — обратился Адер к Галисии. Она пожала плечами. «Я думаю, решение короля никто не вправе обсуждать, и уж тем более указывать ему, что он должен делать». Дамир поаплодировал. 2-2, и вновь ничья». Прихватив бутылку вина, Адер перебрался к картежному столику. «Сыграем, господа». Модес и Дамир присоединились к нему. Элайна и Галисия сели в кресло. Под беседу о Тезаре Адер выиграл несколько партий подряд. «Вы отлично играете в карты, ваше величество», — отметил Модес, вытерев платочком плоский лоб. «Хорошо танцую, мало сплю и много пью», — сказал Адер и наполнил бокалы вином. Это признаки бесцельно прожитой жизни, дорогой герцог. Это признаки незаурядного и жизнерадостного характера, братец, подала голос Элайна. Не могу взять в толк, почему до сих пор тебя не короновали. В краеугольных землях 5 некоронованных королей. Как ты, потомок великой династии Каро, оказался в их компании? Я не король. Адер сделал глоток вина. Для древних народов Грасдемора я всего лишь временный правитель. Ты должен наказать их за неуважение. Я не буду наказывать своих подданных за убеждение и веру, за наивность и слепоту. Я наказываю только за проступки. Элайна стиснула кулаки. Они слепы и наивны, пока не подошло время, пока, согласно какому-то несуразному пророчеству, не появится их законный правитель. Но ты не понимаешь, что этот псевдоправитель уже есть и не один. Я уверена, что народы вынашивают планы посадить на трон своего человека. Они уже готовят их, любовно выращивают, учат. Одно дело — согнать тебя с трона, другое дело — сорвать с твоей головы корону. Тогда против самозванцев ополчится весь мир. А это уже не игры в пророков. Ты должен всерьез задуматься о коронации, Адер. Я никому ничего не должен. Ты принимаешь плебеев при дворе. Адер поставил бокал на столик. Я пойму, если тебе нужна минута, чтобы прийти в себя. И даже не догадываешься, что среди них затесались предатели. Элайна, твой брат уважает тебя, так прояви уважение к правителю, прошептал Модас, пытаясь образумить супругу. «Помолчи минуту». «И одну из них ты пригрел у себя на груди», проговорила она, захлебываясь словами от возмущения. «Вы не можете остановиться, герцогиня Гаири. Вы здесь только по моей милости и отравляете мои мысли о моем тайном советнике». Адер окинул гостей взглядом. «Не делайте вид, будто у вас нет желания лишить меня человека, который достаточно красив, чтобы понравиться мне, и достаточно умен, чтобы знать свое место. Почему вы осуждаете мой выбор? Потому что мой тайный советник – женщина? А зря. Она не стремится к богатству, ее нельзя подкупить. У нее нет кровного права на трон, ей некуда подниматься. У нее одна задача – говорить правду или скрывать, если эта правда может навредить мне. И кто вы такие, чтобы осуждать меня?» Модас встал и поклонился. «Ваше Величество, прошу простить мою супругу. Оставьте нас!» Модас, Дамир и Галисия, кланяясь и бормоча извинения, попятились к двери. Элайна проводила их высокомерным взглядом. Адер поднялся. «С первой минуты я почувствовал, что в тебе сидит чужой человек. Кто над тобой потрудился? Отец? Трой Дадье? Я сама прозрела. С чего ты взяла, что можешь вмешиваться в мою жизнь? Это вопрос чести твоего престола. Моего, а не твоего. Ну, знаешь ли!» Элайна вскочила и со злостью отшвырнула стул, стоящий между ней и Адером. «Ты уже доигрался со своей дружбой, доиграешься и с престолом. Думаешь, я не вижу, что она сводит тебя с ума?» «Элайна», — прошептал Адер, глядя в пышущее злобой лицо. «Это ты?» «Вы два слепца, а она умнейшая женщина, лепит из вас кукольных болванчиков и смеется. Да ей плевать и на тебя, и на Вилара. Его отец уже подал прошение об отставке. Она заберет их замки и особняки, а ты об этом даже не узнаешь. Потом дурачок Вилар поможет ей обобрать тебя, опорочить твое имя и скинуть тебя с трона этой нищей страны. К черту Грасдемор! Она лишит Тезар наследника престола. Или ты думаешь, что наденешь корону отца, если над тобой будет потешаться весь мир?» Зверь зарычал и пополз к Элайне. Адер успел прижать его ногой к полу. «Остановись!» «Нет уж, я остановлю ее, а ты скажешь мне спасибо. Куда уехал Вилар? Он решил, что спрячется от меня? И где она? С ним? Строит козни? Или ждет тебя в постели? Не потому ли ты убрал из своей гостиной ковер, на котором имел всех простолюдинок? Ты выдернул ее из дерьма и возвел в благородные дамы? А ну, признавайся, ты и дал ей титул? А если и так?» Элайна скривила губы. Как ты можешь стоять прямо, будучи таким бесхребетным?» Адер обезумел. Схватив сестру за руку, вывел из обеденного зала, потащил по коридору. Зверь бежал впереди, пригибая голову к ковровой дорожке и тихо рыча. Слуги вжались в стену. Элайна попыталась вырваться. «На нас все смотрят! Прекрати, Адер!» Он обхватил ладонью ее шею. «Адер, мне больно!» Ничего не слыша, он протащил Элайну по лестнице и втолкнул в гостиную. «Модес!» Из спальни вышел супруг сестры, на ходу надевая пиджак. «Что здесь происходит?» «Собирайте вещи, герцог, вы уезжаете». «Адер!» Взвизгнула Элайна. «Ты не можешь со мной так поступить!» «Не хочу тебя видеть!» Процедил Адер и, выйдя из комнаты, хлопнул дверью с такой силой, что в коридоре зазвенели хрустальные подвески светильников. Адер провел весь день в апартаментах. Сидел в кресле, положив ноги на стол, и смотрел в окно. Ливень навевал тоску и усиливал ощущение одиночества. Лежа возле камина, парень поднял морду. Через секунду открылась дверь. Адер не посмотрел, кто пришел. Он никого не ждал, ему никто не нужен. И кто мог прийти? Только секретарь или охранитель? «Адер!» — прозвучал от порога голос Элайны. «Адер, прости меня, я не знаю, что на меня нашло!» Он сжал подлокотники кресла, убрал ноги со стола. «Уйди!» — зашелестело платье. «Адер, умоляю тебя!» Он повернулся к сестре. Та стояла на коленях, заламывая руки и обливаясь слезами. «Никогда не умоляй, Элайна. Сначала это вызывает сочувствие, потом жалость, потом презрение. Я не хочу презирать герцогиню Гаири. Я люблю тебя, Адер, я очень тебя люблю!» Он облокотился на стол, запустил пальцы в волосы. «Этот день рождения я запомню надолго». Элайна всхлипнула. «Я была не права. Спи с кем угодно, Адер. Живи с кем угодно, но прошу, не отворачивайся от меня!» «Боже всемилостивый! И это говорит моя сестра!» Элайна поползла на коленях, путаясь в подоле. «Мне так не хватает любви, Адер. Мне не хватает внимания и ласки. Обратись к Модесу. Ему не до меня!» Адер взметнул брови. «У него есть любовница?» Элайна села на пятки, уронила голову на грудь. «Как у всех». «У этого лопоухого Борова есть любовница?» «Это так унизительно». «Она получила статус официальной ларетки герцога?» «До этого пока не дошло. Вилар бы никогда так со мной не поступил. Я ведь до сих пор его люблю. И тебя люблю, и дочек, но это другая любовь». Элайна подползла к Адеру и обхватила его ноги. «Прости меня, я больше ничего не скажу. Ни тебе, ни Вилару, ни ей. Только не гони меня!» Адер вжался в спинку кресла. «Ты разговаривала с Малякой?» «Да». «Что ты ей сказала?» Элайна стала целовать ему руки. «Прости, прошу тебя, ради бога, прости!» «Что ты ей сказала?» «Мы говорили о Виларе. Что?» «Я сказала, что у него есть возлюбленная, и у них скоро свадьба». «Кто тебя просил?» «Но ведь у него была возлюбленная, и не одна. А Вилару я напомнила о долге, вот и все». «Ты можешь напоминать о долге, только Модесу». «Адер!» Он оттолкнул Элайну. «Ты понимаешь, что ты натворила?» «Она уехала с ним, они тебя бросили». Адер открыл рот, и слова полились раскаленной лавой, сжигая остатки выдержки. «Ты погрязла в дворцовых сплетнях и интригах, Элайна. В тебе не осталось ничего теплого, доброго, светлого. Ты превратилась в базарную бабу. Ты дерзнула влезть в мою личную жизнь и копаться в моем белье. Ты осмелилась усомниться в моем здравомыслии. Ты решила, что сидишь на троне Грас-де-Мора рядом со мной и вместе со мной сядешь на трон Тезара?» Элайна округлила глаза. «Я никогда так не думала!» Парень подскочил к двери и уткнулся носом в замочную скважину. В тот же миг дверь отворилась, и на пороге возник Луга. Стража словно вытащили из таза с водой и забыли отжать. «Мой правитель, разрешите обратиться наедине?» Адер подошел к нему. «Говори». «Разрешите прикасаться к тайному советнику?» прошептал страж. «Что?» «Она в саду и меня совершенно не слушает». Адер посмотрел на водяной поток, омывающий окно. «Разрешите применить к ней силу?» вновь прошептал Луга. «Иди к себе», — приказал Адер Элайне и покинул комнату. У выхода в сад стояла сиделка в мокром платье. «Она замерзнет», — сказала девушка, стуча зубами. «Ее надо оттуда забрать». Накинув на плечи протянутый Лугой плащ, Адер сбежал с лестницы и помчался за парнем. Ноги расползались по раскисшей земле. Ветер бросал за ворот студенные капли, колкий дождь хлестал по лицу. Холод пробирал до костей. Эйра стояла на поляне и смотрела в низкое небо, словно покрытое льдом. Вода стекала по распущенным волосам и шали, наброшенной поверх драпового пальто. Адер тронул ее за локоть. «Эйра, что ты здесь делаешь?» Она не шевелилась. Ее щеки и губы были мертвенно белы, как будто Всевышний вместе с солнцем забрал все краски жизни. «Ты простынешь», — сказал Адер и с трудом расслышал. «Неважно». «Что случилось, Эйра?» «Уже неважно». Адер повернул ее за подбородок лицом к себе и содрогнулся. Он даже не догадывался, что у живого человека взгляд может быть таким безжизненным. «Оставьте меня», — прошептала Эйра и уронила голову на грудь. Адер подхватил ее на руки. «Луга, нас никто не должен видеть! Живо!» Подгонять стража не было нужды. Он уже бежал к замку, выкрикивая на ходу приказы невидимой охране. Эйра обняла Адера за шею и разрыдалась. «Я разбила ему сердце». «Сейчас, сейчас все расскажешь». Адер принес ее в покое, усадил на кровать. Стянул с поникших плеч мокрую шаль. Эйра упала навзничь и закрыла лицо руками. «Я разбила ему сердце!» В спальню вбежали сиделка и служанка. «Махровый халат!» — крикнул Адер. «Горячий кофе и тикурскую водку! Живо!» Служанка помчалась на кухню. Адер с помощью сиделки переодел Эйру, полотенцем просушил ей волосы, уложил в постель и укрыл двумя одеялами. Парень умастился у нее в ногах и опустил морду на лапы. Поставив на прикроватную тумбочку чашку с кофе и темную бутылку с золотой этикеткой, служанка подкинула дров в камин и проверила, во всех ли комнатах закрыты окна. Выпроводив прислугу, Адер зубами вытащил из бутылки пробку и влил тикурскую водку в кофе. Эту специфическую на вкус смесь он пил при простуде и погружался в целительный сон. И, что удивительно, этот же напиток он пил, когда чувствовал себя вялым, сонным, а на отдых не было времени. Зелье словно чувствовало, в чем нуждался организм, и вызывало внутренний взрыв, пробуждающий энергию и силу, либо вводила в состояние полного покоя. Как оно подействует на Эйру, Адер не знал, но надеялся, что виноградный спирт и ядреный кофе вернут ее к жизни. Приподняв ей голову, поднес чашку к белым губам. «Эйра, выпей». «Он не вернется», — прошептала она. «Вернется. Выпей, милая». «Я разбила ему сердце». «Девочка моя, пожалуйста, выпей. Тебе станет легче». Эйра сделала несколько глотков и откинулась на подушку. Адер лег рядом, обнял подрагивающие плечи. «Уйдите», — попросила она. «Не гони меня, милая». «Мне больно». «Ты разбила сердце ему, но почему больно тебе?» Эйра заколотила Адера кулаками. «Вы жестокий, вы бесчувственный истукан. Уйдите, не хочу вас видеть. Оставьте меня! Вы мне противны!» «Тише, тише!» Он провел ладонью по ее волосам, по щеке, обхватил подбородок. «Я сделаю для тебя все. Скажи, что ты хочешь, и я это сделаю». «Хочу быструю смерть. Такую быструю, чтобы я не успела понять, что меня уже нет». «Глупая». Адер коснулся губами прохладных губ, и Эйра вдруг расслабилась. «С кем же я буду танцевать контемп?» «Этот танец не для вас, а для кого?» «Для таких, как я, для черни!» «Мой любимый танец! Я хочу уйти далеко-далеко!» Адер погладил ее по голове. «Мое любимое место. Возьмешь меня с собой?» «Я хочу, чтобы Вилар простил меня, но уже ничего не исправить». «Он тебя приревновал? Вот глупец! Мужчины не могут не смотреть на красивую женщину. Ему придется смириться с твоими поклонниками». «У меня нет поклонников». «Их намного больше, чем мне хотелось бы». Адер прижал голову Эйры к своей груди. «Мы с Виларом часто ссорились. Он всегда был рассудительным, правильным, а я славился другими качествами». «Какими?» «Другими». Адер сполз чуть ниже, обнял Эйру за плечи. «Если мы ссорились летом, отец Вилара, маркиз Суан Бархат, усаживал нас в лодку. В их родовом поместье есть озеро. Большое, идеально круглое и безупречно чистое озеро». «И сотни лебедей?» «Лебедей там нет, есть утки. Слугам приходится дважды в неделю чистить воду». «Почему так часто?» «А тут так много грязи. Слушай дальше. Или ты уже спишь?» «Нет, мне жарко». Адер скинул с Эйры одно одеяло. «Суан усаживал нас в лодку, вкладывал нам в руки удочки и отталкивал лодку от берега. А сам садился на причале в плетеное кресло и наблюдал за нами. Вилар смеялся. Он смеялся для отца. Они любят друг друга. По-настоящему. А мой отец однажды сказал, что меня воспитывали бездомные коты и собаки. Я лазал по деревьям, дрался, сбегал из дворца, а как-то я подговорил Вилара, и мы 2 дня провели в машине в гараже, а страна в это время сходила с ума». «Вас отлупили?» «Сына монарха нельзя бить. До 10 лет меня за руку водили по лестницам, чтобы я, не дай бог, не упал. Зато когда я свалился с лошади, мой отец даже не пришел меня проведать». «Вы упали с лошади?» «Я весь в белом, лошадь черная, вокруг придворные, и тут я шмяк. Представляю, как все мысленно смеялись». «Почему мысленно?» «Над членами королевских семей нельзя смеяться». «Вы сильно ударились?» «Когда я стукнулся о землю, подумал, что сломал все кости». «Сломали?» «Ни одной, к сожалению». «Почему, к сожалению?» «Перед этим я 3 месяца не видел отца, хотя он находился в 5 минутах ходьбы по коридору. Если бы я сломал ногу, он бы пришел». Эйра потерла щекой о плечо Адера. «Вы были сорванцом. На месте вашей сестры я бы не отходила от вас». «Элайна всегда была рядом». «Она вас любит». «Неужели?» «Она желает вам добра. Уж я-то знаю». Эйра вздохнула. «Рассказывайте дальше». «И вот сидим мы в лодке под пристальным взглядом Суана Бархата. Вилар насаживает червяка на крючок. Говорит: чье озеро, того и рыба. И закидывает удочку. Потом долго молчит. И я начинаю понимать, что был неправ. Что ссора произошла по моей вине. Открываю рот, а он мне: тише, рыбу распугаешь». Эта фраза была сигналом к примирению. Мы раскачивали лодку, летели за борт, бросались рубашками и сапогами. Старый маркиз всегда заставлял нас надевать сапоги для рыбалки. Серьезные сапоги, чуть ли не до ушей. «Зачем?» Адер уставился в потолок. «Зачем?» «А потом?» «Потом мы хватались за лодку и вытягивали ее на берег. Маркиз Бархат говорил: из вас такие же рыбаки, как из меня скрипач». «Он играл на скрипке?» «Пиликал». «А если вы ссорились зимой?» Адер улыбнулся. «Это было нечто. Маркиз заставлял нас надеть поверх пальто длинные шубы и усаживал в повозку на полозьях. И каждый раз умудрялся подобрать жеребца, неприученного к саням. Мы знали о его уловках, но противиться было бесполезно. Мы садились на шкуру медведя, он хлестал коня, а сам оставался во дворе конюшни и ждал нас». Эйра вытащила руку из-под одеяла и подсунула себе под щеку. «Наверное, было весело». «Да, весело. Мы никогда не возвращались на санях. Бросали их в поле и добирались до конюшни пешком. Снега по колено, мороз, а мы вцепимся в гриву жеребца и идем. Из груди вырвался протяжный вздох. Лодка и сани Суана Бархата остались в далеком прошлом. Чем заменить их сейчас? Эйра, ты хочешь, чтобы Вилар вернулся? Он мне дорог, как друг, как брат. Дорог, как вам дорога Элайна. Они ведь не виноваты, что мы с вами такие сумасбродные, отчаянные, рисковые, непослушные. И красивые, добавил Адер. И красивые. Ты поправишься, и мы поедем к Вилару. В Тезар? Эйра приподнялась на локте. Я не поеду в Тезар. К Ориентам. Он уехал с Йола. Эйра принялась крутить пуговицу на рубашке Адера. К Ориентам поеду. Я посажу вас в лодку и отправлю в открытое море. Адер прижал Эйру к себе. Вы помиритесь, и жизнь наладится. Он продолжал говорить. Вспоминал детство и юношеские годы. Рассказывал смешные истории и грустные. Сам смеялся над собственными шутками. Эйра сонно дышала, уткнувшись носом ему в шею, а Адер все говорил и говорил, пока не понял, что она спит. По стенам поползли тени. Дневной свет уступил место тягучим сумеркам. Мгла окутала комнату, вокруг двери засветились тонкие щели. Эйра спала, а Адер желал одного — чтобы время остановилось, чтобы горячее дыхание нескончаемо долго согревало ему шею. Совсем неожиданно за окном засвистели птицы. По одеялу скользнули первые лучи солнца. День обещал быть ясным и теплым. Адер взял руку Эйры. Повернув ладонью вверх, поцеловал шрам от шпиля подсвечника. «Уже утро?» — послышался слабый голос. Адер аккуратно вытащил локоть из-под головы Эйры. «Выздоравливай скорее, моя Маруна. Тебе предстоит разрушить много стен. Люди должны увидеть горизонт и открыть много дверей», — тихо сказала она. Адер прильнул губами к ее уху. «Достаточно открыть одну. Где она находится, ты знаешь. Вы неисправимы. Я не теряю надежды». Он покинул спальню с необъяснимой легкостью на душе. Кивком поприветствовал сиделку и служанку, которым пришлось ночевать в гостиной. Шествуя по коридорам и похлопывая Маранду по широкой спине, улыбался стражам и прислуге. То, что долгое время лежало на сердце неподъемным камнем, за одну ночь измельчилось и стало невесомым. Переступив порог гостевых покоев, посмотрел на стоящие у двери чемоданы, перевел взгляд на заплаканное лицо Элайны. «Герцогиня Гаири, вы можете находиться в моем замке, сколько пожелаете. Я разрешаю вам посетить любые города Грас-де-Мора, кроме Лайдары. Вас будут сопровождать охранители и стражи. Вам будут предоставлены лучшие номера в лучших гостиницах. Я не ограничиваю вас во встречах с кем-либо. О дате вашего возвращения в Тезар известите меня заранее». Элайна присела. «Благодарю, ваше величество». Адер повернулся к Модусу, одетому как на торжественный прием. На пару слов. И вышел в коридор. Проследовав за ним, Модес плотно закрыл за собой дверь. «Благодарю вас, ваше величество. Моя жена очень страдала». «Если вы пользуетесь услугами любовницы, герцог Гаири», — перебил Адер, «то делайте это с умом и неощутимо для своей супруги. В противном случае я найду, за что лишить вас титула, имущества и денег, если к тому времени в вашем автомобиле вдруг не откажут тормоза или карниз не упадет вам на голову. А чтобы вы не сомневались в серьезности моих слов, рекомендую посетить Зурбун, главный город общины Тезов». Модес вздернул подбородок. «Я высоконравственный дворянин. Ваши обвинения оскорбительны». «Вы думаете, если я нахожусь далеко от Тезара, то у меня там нет ушей и глаз? Я могу развеять ваши сомнения. Я сделаю всего один звонок, и через полчаса мне назовут имена ваших любовниц и их адреса. Я буду знать все о ваших любимых позах и о ваших расходах на развлечения. А через час мне сообщат, где вы берете деньги. Из собственного кармана или из казны великого Могана?» Модес постоял, поджимая губы, и проговорил, как ни в чем не бывало. «Мы с супругой хотели побывать на площади умельцев Ларжетае и приобрести камни Ахе. Вы не составите нам компанию?» «Не в этот раз», — сказал Адер и поспешил к маркизе Каналь. Галисия кинулась ему на шею. «Прости меня, я была глупой». «Я тоже». Адер отстранился. «Чита Гаири планирует поездку по Грас-де-Мору. Вы с Дамиром можете к ним присоединиться». Галисия улыбнулась. «Я подумаю». Адер открыл двери. «Ты не останешься?» прозвучало в спину. «Нет». «Ты меня любишь, Адер?» «Конечно, люблю», — сказал он и направился в кабинет.